Станислав Сергеев. Серия «Достойны ли мы отцов и дедов?» Книга третья. «Пепел войны». Пролог. Несмотря на теплую шинель, адмирала Канариса морозило, и он, дрожа от холода, ходил по полю, рассматривая подбитые немецкие танки. Уже был вечер, и на фоне красного, практически багрового заката картина поверженной техники выглядела зловеще. Буквально несколько дней назад здесь происходили ожесточенные бои. Окруженная под Борисполем группировка русских фанатично держалась за полевой аэродром, через который самолетами им доставлялись боеприпасы и вывозились раненые. Только когда свежая дивизия при поддержке специально переброшенного танкового батальона прорвала оборону, коммунисты отступили, закрепившись на новом рубеже обороны, уже не делая попыток отбить аэродром обратно. Да и взлетное поле, изуродованное воронками после нескольких дней непрерывных боев, уже не годилось для приема самолетов. Как памятник русского упорства, в центре поля лежали обгоревшие останки сбитого немецкого истребителя. Но адмирала интересовало другое поле, где в течение нескольких минут была безнаказанно уничтожена танковая рота вермахта. Картина разгрома уже была знакома. Точно такую же он видел под Фастовом, где русские применили всего один новый танк с необычно длинной крупнокалиберной пушкой. Развороченные борта, снесенные башни, превращенные в металлическую кашу двигатели – все это результат попаданий танковых снарядов нового русского оружия. Специалисты с интересом лазали по обугленным коробкам, где под толстым слоем копоти с трудом просматривались немецкие кресты. Им предстояло замерить размеры пробоин и оценить ущерб, нанесенный каждому танку в отдельности. Но тут и простому солдату было понятно, что будь у русских побольше такой техники, то не вермахт бы сейчас наступал на Москву, а большевики на Берлин. Глава комиссии полковник фон Альбрехт почти неслышно подошел к адмиралу Канарису и, пользуясь личным знакомством, попросил разрешения переговорить с глазу на глаз. Адмирал, потер замерзающие на морозе уши, устало ответил: «Можно без чинов, Вальтер. Что вы об этом всем думаете?» Полковник фон Альбрехт демонстративно снял пенсне, протер их белоснежным платком, который он ради чистоты носил в футлярчике, негромко заговорил: «Господин адмирал, картина та же самая, что и под Фастовом. Я опросил свидетелей боя. Картина нерадостная. Тяжелая боевая машина, длинная пушка, калибр примерно оценивается в 120-130 мм. Что самое интересное, так это практически все в один голос утверждают, что танки стреляли на ходу и весьма результативно, что говорит о наличии стабилизатора орудия. Наши шансы? Никаких. Ни один из имеющихся у нас танков не в состоянии соперничать с такими машинами. Под Фастовом был один танк. Тут уже три. Что будет, когда они у русских появятся в больших количествах?» Оба замолчали, прекрасно понимая безрадостные перспективы. «Еще на что следует обратить внимание?» Канарис поднял голову, как бы разрешая полковнику продолжить свою мысль. «Тактика и связь. Они погасили радиосвязь, причем своя у них действовала бесперебойно, и, судя по всему, быстро обнаружили командирский танк и сразу его уничтожили, несмотря на то, что он находился во второй линии и ничем не выделялся. Я бы сказал, что тут против нас воевали инструкторы, опробовавшие в бою новые тактические схемы, которые, на мой взгляд, весьма эффективны». «Что еще можете сказать?» «Штурмовики в странной экипировке, шлемы с забралами, пуленепробиваемые кирасы, необычное для русских оружие, практически все снабжены портативными радиопередатчиками, что позволяет весьма гибко управлять солдатами в бою. Большое количество ручных противотанковых гранатометов. К тому же бронетранспортеры с крупнокалиберными пулеметами, которым по силам выводить из строя легкие и средние танки вермахта». «Это все?» «Если вкратце, то да. Остальное технические мелочи. Ваши выводы? Лекарство от блицкрига. Каналис удивленно поднял голову. Как вы сказали? Лекарство от блицкрига. Шеф Аугера невесело усмехнулся. Поясните, Вальтер. В данной ситуации русские опробовали новую технику и, главное, новую тактику. Внезапный удар с подавлением всей радиосвязи, уничтожение средств усиления и особенно бронетанковой техники, выход на оперативный прорыв, уничтожение дивизионных тылов и отступление. При этом дивизия понесла серьезные потери и остановила свое продвижение. Да и судьба генерал-лейтенанта Вульфа Шеда так и не прояснилась. Я опросил пленных, которые участвовали в этом бою, и наших солдат. По грубым прикидкам, численность ударного отряда составляла 3 тяжелых танка, 4 бронеавтомобиля и легкий разведывательный танк, а также 2 взвода обученной и великолепно экипированной панцирной пехоты, напичканной новым автоматическим оружием и ручными ракетными комплексами. Такими мобильными силами русские в состоянии противостоять самым лучшим нашим танковым и моторизованным дивизиям. Вот и пришло нам выражение «лекарство от блицкрига». Хорошо, Вальтер, напишите ваши соображения и представьте в установленном порядке. Надо как-то отчитываться о русских новинках перед фюрером. Когда полковник фон Альбрехт отошел к ожидающим его офицерам, возле шефа Абвера появился майор Дитрих Мартел, заменяющий недавно погибшего при налете русской авиации полковника Йоханнеса Беслера. Канарис уже спокойно, не так рассеянно, как до этого слушал рассказы главы комиссии по расследованию гибели своей танковой роты, обратил свой взор на доверенного человека, группа которого уже достаточно продолжительный срок работала в районе, занятом окруженными русскими войсками. «Ну, Дитрих, что вы мне скажете?» «Их здесь нет». «Уверены?» «Абсолютно». Группа сотрудников НКВД, которая занималась оперативным обеспечением работы Зимина, была вывезена последним самолетом. Двум нашим людям не удалось выйти на контакт с солдатами Зимина, хотя по имеющейся информации около 15 человек из частей были отобраны и вывезены в неизвестном направлении. Все они имели до этого контакт либо с Зиминым, либо с кем-то из его офицеров. Возможности попасть в эту группу, либо кого-то завербовать у нас не было. «Хорошо, Дитрих, кстати, что тут за группу русские разгромили в лесу?» «Разведка 6-й полевой армии пытались провести масштабную диверсию во время того боя». «Опять Зимин?» «Нет, его заместитель, некто майор Дегтярев. Судя по показаниям агента и пленных, очень неплохой специалист по контрдиверсионным операциям». «Вы думаете, нам здесь больше делать нечего?» «Уверен. Зимин здесь больше не появится». Канарис глубоко вздохнул. Рукой, одетой в черную кожаную перчатку, он коснулся закопченного борта колесного бронеавтомобиля с легкой автоматической пушкой. Под слоем копоти явно просматривался крест. Но не это сейчас занимало мысли шефа Абвера. Он еще несколько минут задумчиво стоял возле изуродованной бронированной машины, принимая тяжелое для себя решение. «Хорошо, Дитрих. Начинайте операцию «Прометей». У вас все готово?» «Так точно. Тогда жду вашего доклада в Берлине». После чего, в сопровождении 2 охранников, которые за все время разговора находились на приличном расстоянии, пошел к своей машине. Кортеж из легкого бронеавтомобиля, грузовика со взводом солдат и личного легкового опера шефа Абвера двинулся в сторону Киева, где Канариса ожидал самолет. Но не проехав и 10 километров, в небольшой рощице дорогу колонии перегородил танк Т-3, наведя свою пушку на бронеавтомобиль, а из-за деревьев выскочили больше 40 бойцов в камуфляжах, вооруженные преимущественно автоматическим оружием и пулеметами. Они быстро взяли на прицел всю охрану шефа Абвера. Помимо камуфляжа от остальных солдат вермахта, их отличали руны в виде молний на петлицах. Они сноровисто выволокли из машины водителя и адъютанта, которым Канарис спокойно дал команду не сопротивляться, рассмотрев знаки различия СС. Через несколько мгновений Рядом с адмиралом в машину сел человек в таком же камуфляже, как и все нападавшие, которого шеф Абвера знал очень давно, еще по службе на флоте и с которым враждовал по службе. Вокруг легковой машины сразу образовалось пустое пространство. Ничем не показывая своего удивления или негодования, Канарис спокойно поздоровался. «Здравствуйте, Рейнхард». «Здравствуйте, адмирал. Вот видите, мне пришлось несколько стимулировать наше общение, иначе общее дело, которым мы уже давно занимаемся, как-то начало притормаживаться. И что-то мне подсказывает, что вы не совсем откровенны. В последнее время произошло много неприятных событий, которые могут весьма сильно отразиться на будущем Рейха. А вы, адмирал, ведете свою игру, не поставив меня в известность. Хотя прекрасно знаете, какие мне фюрер дал полномочия. Итак, я вас слушаю». «Рейнхард, а вам не кажется, что это не совсем то место, где можно разговаривать о таких вещах? Причем вы знаете, что не в моих правилах раскрывать детали операций, которые находятся в стадии разработки или реализации. Вы руководите службой, где действуют те же правила секретности, так почему требуете от меня нарушить эти правила таким экзотическим способом? Почему бы просто не арестовать меня, как Гудериана и фон Рунштетта, и не поговорить со всем пристрастием? Потому что у меня пока нет веских доказательств, что вы работаете против интересов Рейха. Это пока. Но, сами понимаете, в Берлине много чего интересного может произойти, да и в последнее время Бурман начал набирать силу и старается совать нос не в свои дела. И особенно в этот вопрос, в котором, по моим данным, вы продвинулись намного дальше всех. Поэтому я решил поговорить с вами по-дружески». «Хм, по-дружески. Очень интересный подход и интерпретация. Вы не находите? И что за тема такая, которую вы хотели обсудить в этом богом забытом месте? Мне интересно знать, что должно произойти в апреле 1945 года». Адмирал Канарис был опытным разведчиком, но и он на мгновение потерял над собой контроль. Всего лишь на миг. Но Гейдриху было и этого достаточно, чтобы понять, что найденный им след, по которому уже давно идут его ищейки вслед за людьми Канариса, намного более, чем простая шпионская игра. Он чуть усмехнулся, показав ряд ровных белых зубов, но в наступающих сумерках это выглядело как оскал. «Я так и думал. Рассказывайте, адмирал».